Эффективный руководитель. Мужчина или женщина? Собственник крупной производственной торговой компании искал специалистов на позиции финансового директора и руководителя по персоналу. Причем на первую позицию он хотел взять обязательно мужчину, а на вторую – женщину. На мой вопрос, почему эти требования такие обязательные, он ответил: от финансового директора требуется огромная работоспособность, аналитический ум, видение ситуации на несколько лет вперед, умение простраивать сложные финансовые схемы и многое другое. С этим сможет справиться только мужчина, а перед директором по персоналу стоит задача разработки и внедрения корпоративной культуры, в том числе система мотивации и поощрения сотрудников, внутрикорпоративного обучения, проведения различных тренингов, семинаров, и для этого лучше всего подходит женщина. И рекомендованных специалистов другого пола он даже не рассматривал всерьез. Описанная ситуация достаточно распространенная. Спор о том, какой руководитель эффективнее, мужчина или женщина, и есть ли между ними кардинальные различия, ведется уже много лет. И участвуют в нем как ученые-психологи, социологи, так и управленцы. Собственники предприятий и топ-менеджеры, они на практике решают реальные проблемы, кого брать на ту или иную ответственную позицию. Поэтому и в объявлениях о найме персонала нередко можно увидеть ограничения по полу: только мужчины или только женщины. Однако, рассуждая о том, какой руководитель эффективнее на той или иной позиции, мужчина или женщина, легко попасть в ловушку. Если, например, доказывать, что мужчины мыслят более рационально, а женщины более эмоциональные, ваш собеседник может легко это опровергнуть и привести массу конкретных примеров, когда это не так. Он, например, вспомнит господина X, который, когда ему сообщили об отмене встречи с высокопоставленным чиновником, метался по кабинету, кричал на секретаря и даже швырял отчеты в лицо сотрудникам. Или руководителя, госпожу Y, который при сложной аварии в цехе, без лишних слов, точно и четко скоординировала действия своей команды по ее устранению. Мужские и женские качества. Я считаю более продуктивным рассматривать эту проблему не с точки зрения мужчин и женщин, а с точки зрения мужских и женских качеств, которые могут быть присущи как мужчинам, так и женщинам. Стратегичность мышления, ориентацию на отсроченные и труднодостижимые цели, взгляд вперед, а не на детали, можно отнести к мужским чертам. К женским – продвижение от этапа к этапу, осторожность, выстраивание сети мелких целей, внимание к деталям, тактику степ-бай-степ. Желание принадлежать группе, подчиняться, готовность принять наказание считаются мужскими качествами, а индивидуальность, слабая управляемость и непредсказуемость – женскими. Тесная связь интеллектуальной и эмоциональной сфер рассматривается чаще как женская черта, а способность отделить мышление от эмоций – как мужская. Среди мужских черт – генерирование новых идей, завоевание новых пространств, а сохранение достигнутого, его развитие и поддержка – черты женские. К женским чертам, в том числе и в бизнес-ситуациях, относятся недоверие и перепроверка, когда даже намек на «нет» воспринимается как факт. Например, слова «это нельзя сделать сейчас, нужно создать соответствующие условия» человеком с женским восприятием будут поняты как «мы не будем этого делать», а с мужским «начнем завтра, пока не все готово». Женской чертой является ориентация на высокую оценку достижений, послушание и буквальное следование запретам. Мужские черты противоположны, ошибки не страшны, они, напротив, являются стимулом, запрета как такового не существует. Поэтому становится очевидным, что для стремящейся к успеху компании важно, чтобы в коллективе присутствовали носители тех и других черт. Когда они гармонично сочетаются и дополняют друг друга на соответствующих позициях, организация будет хорошо развиваться и продуктивно работать. И совершенно не важно, кто конкретно, мужчина или женщина, какими чертами обладает. Кстати, глава компании, о котором мы говорили в начале раздела, после ряда собеседований с кандидатами на позицию руководителя кадрового департамента, взял мужчину, обладающего требуемыми качествами, а финансовым директором пригласил профессионала-женщину.